Историческая трансформация исполнения Малера. С 60-х годов и до нашего времени стиль исполнения Малера заметно изменился. Я бы скорее сказал, появились разные стили исполнения. Хотя лично мне очень нравится Малер в исполнении Ленни. Малер в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра времен Бернстайна даже сегодня звучит свежо. Я часто его слушаю. Девятая симфония в исполнении маэстро Караяна тоже, на мой взгляд, прекрасна. Под конец жизни он часто ее исполнял. Это было великолепно. Особенно финал. Слушая, я думал о том, как сильно подходит маэстро это произведение. В этой симфонии оркестр звучит особенно красиво, поэтому точность исполнения важна как никогда. Особенно в финале. По сложности он не уступает финалу девятой симфонии Брукнера. В конце звук тихо растворяется в воздухе. Чтобы понять суть музыки, в этом произведении необходимо строить длинные фразы. К вопросу о направлении, о котором мы недавно говорили. Вы правы. Если оркестр не умеет долго держать дыхание, он не справится с этим произведением. То же самое с Брукнером. Девятая симфония, которую вы исполняли в конце работы в Бостоне, головокружительно красива. Она есть на DVD. В ней есть настроение. Малер кажется сложным, и он действительно не просто для оркестра. Однако суть музыки Малера, не поймите меня превратно, очень проста, если в ней есть настроение. Проста в том смысле, что если ее народный напев, примитивную мелодию из тех, что мурлычут под нос, подать с высокой техникой исполнения, с правильным тембром, да еще добавить настроение, получится то, что нужно. В последнее время я все чаще к этому склоняюсь. Хм, легко сказать, но на деле это ведь невероятно трудно. Вы правы. Конечно, трудно. Я просто хочу сказать, что музыка Малера на первый взгляд выглядит сложной, но стоит вчитаться повнимательнее, и становится ясно, что если в ней есть настроение, она не так уж запутана и непонятна. Сложность ее восприятия связана с многослойностью, одновременным развитием нескольких элементов. В ней синхронно, почти на равных, возникают совершенно не связанные друг с другом мотивы, зачастую противоположно направленные. Они развиваются вплотную друг к другу. Поэтому их так сложно воспринимать на слух. Когда разучиваешь произведение, в голове порой возникает путаница. Слушателю тоже довольно сложно разобраться в общей структуре его музыки. Я бы даже назвал ее немного шизофреничной. Верно. Этим она похожа на музыку Мессиана, которая появилась позже. Мессиан тоже одновременно развивает, как правило, три простые мелодии без привязки друг к другу. Каждая из них по отдельности сравнительно проста. Достаточно наполнить ее настроением, чтобы все получилось. Это значит, что музыкант, исполняющий определенную мелодию, должен изо всех сил стараться исполнить только ее. А другой музыкант, исполняющий другую мелодию, никак не связанную с первой, изо всех сил старается исполнить только ее. И если их соединить, получится нужное звучание. Ну, примерно так. Вот оно что. Недавно, после долгого перерыва, я слушал телевизионную версию «Титана» в исполнении Бруно Вальтера. Но почти не заметил в ней того прочтения, того деления музыки Малера, о котором вы говорите. Вместо этого я скорее почувствовал желание исполнителя засунуть симфонию Малера в массивную раму. Если быть точным, приблизить ее к симфонической структуре Бетховена. В результате получилось не совсем то, что мы привыкли называть малеровским звучанием. В первой части «Титана» мне казалось, будто я слушаю пасторальную Бетховена. Так она звучала. Ваш «Титан» не вызывает такого чувства. Он звучит иначе. Вальтерово исполнение, на мой взгляд, насквозь пропитано духом традиционной немецкой музыки, духом сонаты. Пожалуй, такое прочтение действительно не совсем подходит для Малера. Конечно, сама по себе музыка великолепна. Высокое качество исполнения не может не вызывать восхищения. Вальтер открывает перед слушателем мир Малера, каким видит его он. И все же это не то звучание, какого сегодня мы ждем от музыки Малера, какое привыкли называть малеровским. «Я понимаю, о чем вы. Здесь огромная заслуга Ленни. Сам, будучи композитором, он мог сказать музыканту: «Здесь играйте вот так. Об остальном не думайте. You do yourself». «Делайте сами», английский. «Сосредоточьтесь на своей партии. Такое исполнение находит отклик у слушателя. Задает поток. Это видно уже с первой симфонии. Во второй тенденция только усиливается». Между тем, судя по записям Малера 60-х годов, метод, о котором вы говорите, углубиться в детали, чтобы за ними проступила общая картина, еще не сформировался. Видимо, слишком сильна была традиция эмоциональной подачи, как в Вене конца века. Где уж хаос, значит хаос. Вероятно, направление, о котором говорите вы, возникло сравнительно недавно. Возможно, вы правы, но Малер явно писал свою партитуру именно так. Дело в том, что раньше, при одновременном исполнении двух мотивов А и Б, они четко подразделялись на главный и второстепенный, а Малер просто накладывает их друг на друга. Поэтому музыкант, который исполняет мотив А, должен старательно исполнять свой мотив А, а тот, кто исполняет мотив Б, должен старательно исполнять мотив Б. С настроением, с правильным тембром, делая все тщательно. Одновременное развитие двух мотивов — задача дирижера. Вот как нужно рассматривать музыку Малера. Потому что так на самом деле написано в нотах. Первую симфонию «Титан» в общей сложности вы записывали трижды. С Бостонским симфоническим в 77-м, затем с Бостонским симфоническим в 87-м и потом в 2000-м с Сайту Кинен. Если сравнить три исполнения, все они заметно отличаются друг от друга. Хм, вот как? Удивительно отличаются. Хм. Если совсем просто, то первое бостонское исполнение наполнено свежестью. Это музыка молодости, которая искренне доходит до самого сердца. Второе бостонское исполнение довольно плотное. Вряд ли другой оркестр, кроме бостонского симфонического, способен дать звук такого качества. А на последней из трех хорошо слышны средние голоса. Было интересно сравнить эти три исполнения и найти отличия. «Эти записи разделяют долгий срок. За то время и я менялся. Мне сложно судить, поскольку сам я не делал подобного сравнения, но раз вы так говорите, вероятно, в этом что-то есть». Прослушав Малера в недавнем исполнении «Аббадо», я действительно увидел в нем то, о чем вы говорили. Похоже, он очень внимательно читал партитуру. Словно верил, что если подробно ее изучить, музыка Малера, естественно, проступит сквозь страницы. В исполнении Густаво Дудамеля это тоже заметно. Конечно, эмоциональная вовлеченность важна, но скорее как результат подробной работы с партитурой. Возможно, вы правы. В свою очередь, в 60-е исполнению Малера, к примеру, Рафаэлем Кубеликом, свойственна эклектичность, как будто он одной ногой застрял в романтизме. Да, возможно, и сами музыканты тогда видели это так. Но сегодня они другие, как мне кажется. Менталитет другой. Изменилось понимание собственной роли в общей картине. Появились новые звукозаписывающие технологии. Раньше старались писать звук в целом. Важна была реверберация. Не столько детали, сколько общий план. В 60-е, 70-е в основном писали так. С переходом на цифру тенденция изменилась. Малера неинтересно слушать, если каждый инструмент не слышен отчетливо. Возможно, вы правы. С переходом на цифру подробности стали четко слышны, что не могло не повлиять на исполнение. Раньше важно было, сколько секунд длится эхо, а сегодня это никого не волнует. Если на записи плохо слышны детали, она никому не нужна. На записях Бернстайна 60-х, возможно, дело в технике звукозаписи, подробности не слышны. Полное ощущение, что слушаешь мессу. Ставка не столько на детали, сколько на эмоции. Это особенность Манхэттен-центра, где сделана запись. В последнее время в основном пишут в концертных залах, на сцене. В этом случае звучание такое же, как на концерте.